До сих пор помню, как она сидит там вся в саже, с растрепанными волосами, и кричит, плачет, даже бьет себя. Я боялся, что у нее помутился рассудок. По-моему, она походила на сумасшедшего тролля из какой-то страшной сказки, хоть я и знал, что Элла всего лишь измученная и несчастная женщина, которую мне надо бы поддержать и утешить, а еще лучше полюбить. Как сейчас помню, что она представлялась мне отвратительной троллихой, и от этого меня так сильно мучила совесть, что хотелось провалиться сквозь землю. Глава 32. Итак, мы оба оказались в безвыходном положении. Я надеялся, что Элла придумает себе занятие, которое выманит ее из дома, получит место от комитета по вопросам развития рынка труда. Ей пообещали такое место с вероятностью 50/50 в качестве резервного человека в приюте, но из этого так ничего и не вышло, поскольку в приюте началась всякая бюрократия, поэтому Элла осталась сидеть дома. Я думал, что в комитете решат, будто она просто не хочет работать. Она даже не выражала желания пройти какие-нибудь начальные курсы или обучиться компьютеру. Не в силах была хотя бы притвориться, что ей интересно, или поискать другую работу. Иными словами, записать координаты работодателей, которые заведомо не взяли бы ее на работу. Это было с самого начала ясно обеим сторонам. Комитет, к сожалению, больше ничего сделать не мог, разве что посоветовать оформить социальное пособие. Сейчас я понимаю, что именно тогда я утратил последний шанс на личную жизнь. Я понял также, что не смогу вышвырнуть ее на улицу или хотя бы намекнуть, что хочу положить конец нашим отношениям, не растеряв остатки уважения к самому себе. Теперь она крепко сидела у меня на шее. Глава 33. Вы тогда завели разговор о собаках. С моих слов вы, конечно же, поняли, что еще несколько месяцев после известия о пожаре я пребывал в состоянии крайнего напряжения и страха, иногда словно погружаясь в туман от боли и воспаления в ушах. И вот в один из тех дней, когда я сам не понимал, что творю, я повстречал собаку с коричневой шерстью. Сначала я только и подумал, это та самая необычная порода, на которую я уже обращал внимание. Собака немного напоминала овчарку, но была гораздо стройнее и меньше, очень чуткая, с красивой блестящей шерстью ровного коричневого окраса, казавшегося необычным и привлекательным. Кто-то привязал ее возле входа в супермаркет. Подойдя ближе, я встретил ее взгляд. Мне показалось, что эти карие глаза проникли мне в самую душу. У собаки были настолько осмысленные, полные любви глаза, смотревшие на меня так пристально и внимательно, словно они принадлежали человеку. Да-да, мне сразу показалось, что собака смотрит на меня с такой откровенной любовью и интересом, что я чуть не расплакался. Мы стояли, глядя друг другу в глаза, не в силах отвести взгляда. Через некоторое время я испытал странное ощущение, что собака уловила во мне некое злое начало и почувствовала ко мне агрессию. Я приготовился к отпору, если дойдет до нападения. У меня появилось желание ударить это красивое животное ногой по носу. Но я сдержал себя и не ушел, попытавшись каким-то образом дать понять собаке, что хочу ей добра. Должно быть, это выглядело по-идиотски. Мы стояли, глядя друг на друга, даже не знаю, сколько времени так продолжалось. К счастью, из магазина вышла хозяйка, неприветливая и неряшливая женщина. Однако, несмотря на ее угрюмый взгляд, я спросил у нее, что это за порода, и она ответила: «Австралийская келпи».